Поздравляем всех с праздником, с началом поста Петрова, с праздника третьего обретения честной главы. Иоанна Предтечи, большего из рожденных женами, начинается наш Петров пост. Три обретения, как бы Господь трижды нам об одном и том же говорит, чтобы мы поняли, как хранится святыня. Если вы помните, первое и второе обретение связано тоже с такими же событиями. После мученической кончины Предтечи, когда тело его было погребено учениками его, а глава нечестивой Геродиады была брошена в нечистое место, Иоанна, жена домоправителя царского Хузы, с благоговением обрела эту главу и погребла ее. И по прошествии длительного времени, когда один знатный, благочестивый человек на горе Елеонской стал строить храм, то когда положили основание, было первое обретение главы. Сразу же, видите, связь, когда Господь лишает нас святыни, как сам сатана и слуги его ненавидят святыню, хотят ее уничтожить или осквернить, или с грязью смешать. И как Господь там, где устремленность к святыне, к Богу через святыню, дает новые святыни, умножает эти дары. И второе обретение связано с тем, что когда во времена Константина Великого два благочестивых инока прибыли во Святую Землю с тем, чтобы поклониться всем святыням христианским, им явился Предтеча и указал, где сокрыта его честная глава. И мы видим на примере этих людей, как одни и те же люди могут быть непостоянны в своем благочестии, в своем благоговении по отношению к святыне. Когда они обрели эту святыню, они положили ее в мешок из верблюжьей шерсти и отправились длинной дорогой из Иерусалима. Вначале благоговейно, с молитвой, а потом, устав от этого, уже и забыли о том, что они несут, и предались суетным беседам, и неизвестно каким. Пока не поравнялся с ними некий простой человек, кожевник, как сказано, и они отдали этому человеку мешок, в котором святыня находилась, тем, чтобы свободнее можно было продолжать путь, продолжать беседу, руками размахивать, чтобы ничего не мешало. И явился Предтеча этому человеку и велел ему бежать со всех ног с этого места. Так они были лишены этой святыни. А потом с благоговением христиане передавали честную главу Предтечи, пока она не попала в руки одного еретика, священника. И от того, что много чудес совершалось от этой святыни, он стал приписывать это своему ложному учению, убеждая всех как раз перейти в ту веру, которую он проповедовал. И он был разоблачен и должен был бежать, и скрыл в земле эту святыню. И по прошествии времени она была открыта вновь благочестивому игумену и по обретении перенесена была уже в град Константинополь. И то, что мы сегодня слышали про третье обретение, связано, во-первых, с гонением на святителя Иоанна Златоуста, когда большие беспорядки возникли в столице византийской. И надо было немедленно переносить святыню, чтобы сохранить ее в другое место. А затем последовало нашествие сарацинов, иконоборческая ересь, гонением, значит, и на все святые мощи, и снова была сокрыта. То есть один и тот же урок, я так длинно рассказываю, чтобы мы знали, конечно, и конкретную историческую канву, что связано с этой святыней. То же самое происходит со всеми святынями, которые в нашей церкви были, со святыми иконами, с мощами. Вот мы праздновали сегодня праздник всех русских святых. Сколько у нас святых мощей в нашем храме. Как мы начали восстанавливать храм, Господь как-то непонятно устраивает это все, возвращается. Причем такие святыни, которые веками уже не собирались. Это не просто так вот взяли. Это сейчас преподобная мученица великой княгини Елизаветы или священномученика Фадея, преподобного Амбросия Оптинского, близких нам святых. А у нас же и предтечи, частица мощей есть. И самых древних святых и апостолов, это все во святой земле собиралось веками. И потом игумен Серафим, тот, который перевез с благоговением святые мощи великой княгини Елисаветы во святую землю Гефсиманию, и он же привез вот все эти святые мощи на Белую гору в монастырь, и нам был этот подарок дан. Значит, будем дорожить этими святынями, какие у нас есть, чтобы не иногда только не проявлять нашу любовь к ним, наше благоговение, чтобы не ослабевать нашей ревности о спасении, чтобы мы, приходя к этим святыням, не только тогда, когда мы молимся предтече, учителю покаяния, всегда помнили о том, что мы предстоим перед тайной жизни и смерти всегда, когда прикасаемся к святым мощам, которая открывается нам и делается нашим достоянием через покаяние. Тайной жизни и смерти. Бог пришел к нам, к роду человеческому, через смерть. И род человеческий, каждый человек может прийти к Богу через смерть. Но в этой смерти есть такая жизнь, о которой сказано, что она избыточествует. Это жизнь. Жизнь нетленная, вечная, жизнь Христа, победителя смерти нашей. Свет во тьме светит, и никакая тьма не может объять его. И поэтому, начиная наш пост, вступая в путь, который все-таки продолжительный, отнесемся серьезно к этому дару Божию. Пусть это не великий пост, как кажется для нас, менее ответственным временем духовной нашей жизни. Примем с благодарностью от Бога это время, этот дар, и будем помнить, что все зависит именно от покаяния. И уныние, которым охвачены сегодня почти все, и каждый, понятно совершенно, потому что поражение за поражением посылает нам Господь. Оно ничем не может быть преодолено, никакой искусственной бодростью, никакими ложными надеждами, никакими лжепророчествами, только покаянием. Единственная причина, почему человек в унынии находится, не потому, что у него много скорбей, а много на самом деле, не потому, что у него грехов много, много грехов, а потому, что нет покаяния, потому что в покаянии вот именно присутствует тот свет, который никакая тьма не может объять, та жизнь, которая открывается нам, когда мы приближаемся через страдания к самой смерти. Вот чтобы мы этой глубины достигали духовной жизни, в этом все заключается. И будем молиться предтече, который говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Будем молиться святым первоверховным апостолам Петру и Павлу, как о них сказано в Акафисте, который мы обычно читаем за этой службой по воскресеньям вечером. Петра Верховного, отвергшегося тебе трижды, покаянием, Господи, приял еси, и Павла, гонителя, хульника, покаянием предсодеял еси, чтобы нам их предстательством начать учиться всей глубине покаяния, то есть вхождению в Царство жизни вечной. Аминь.